Сегодня начинаем 12 главу Бытия и историю Авраама. Вообще, книгу Бытия можно разделить в две части. Первая часть – это как раз та часть, которую мы уже с вами прошли, с первой главы по 11. В этой первой части проходится история, ну, можно сказать, всего человечества. Там полагаются определенные основания человеческого опыта. Мы начинаем понимать творение, жизнь, семья, секс, муж и жена, дети, грех, жертва за грех, культура, разные языки, что мы на прошлой неделе видели. Это первая часть, и заветы, которые включаются в первую часть, это Адамовый завет и Ноевый завет. Они касаются всех людей абсолютно на белом свете. Мы тоже являемся причастниками. Вот, как и любой человек, неважно, кто он, просто по тому факту, что он человеческое существо. Но начиная во второй части Бытия, это мы увидим сегодня с 12 главы и до конца книги, по 50 главу, мы читаем историю уже не о всем человечестве, об определенном народе, об определенной нации. Мы знаем, конечно, кто раньше прочитал книгу Бытия, что это нация, народ Израиль. И начиная с Авраама, с отца израильского народа, то мы увидим, как теперь Божьи заветы и Божья работа более, можно сказать, сосредоточена. Не просто в общем на всех людей повсюду одинаково, но мы видим, что он заключает определенный завет с определенной группой людей. Вот, и мы сегодня уже увидим, по крайней мере, начало этого. Помните, на прошлой неделе мы смотрели на Вавилонскую башню. Мы все знаем эту историю. О том, как все люди на земле, все народы, хотя у них был, в принципе, один народ в это время, один язык, только по всей земле. Они все собрались вместе в городе Вавилоне, что находится в сегодняшнем Ираке, чтобы строить себе великий город и великую башню. Их строение было акт бунта против Господа. Господь сказал людям: распространяйтесь по лицу земли и плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Они все собрались, да, в маленькой группке, ну, не маленькой, но все в одном месте, чтобы строить этот город и эту башню в непослушании перед Господом. И при том в недоверии Господу. Да, мы тоже видели, что частично они строили эту башню, потому что думали, вдруг будет еще один потоп. Хотя Бог уже пообещал, не будет больше всемирного потопа. Но они не верили Богу, они построили эту башню. Мы видели тоже, они использовали смолу, да, вместо извести. Почему? Чтобы это было водонепроницаемое. Они, другими словами, не доверялись Господу. И вот поэтому начали строить. У них цели были обеспечить собственное величие, собственное имя или славу. Они сказали: давайте сделаем себе имя. И собственную самоуверенную безопасность. Мы вот построим башню, и неважно, даже если Господь не сохранит свое слово, мы будем в безопасности в этой башне. Мы видели, конечно, что Господь не позволил, чтобы это продолжало, и Он спустился, написано, смешал их языки, так что они не понимали друг друга. И таким образом появились разные народы. Мы читали об этих разных народах еще в 10 главе, там немножко в обратном порядке это все идет. Но в конце изучения на прошлой неделе мы тоже начали видеть родословное Авраама. Мы начали узнавать какие-то факты про его семью. Мы знаем, что его отец, которого звали Фара, жил в городе, который назывался Ур, Ур Халдейский. Тоже у Авраама была жена Сара, в основном мы знаем. И тоже племянник, сын своего брата, уже покойного Лот, его племянника звали. Так что давайте уже с этим в виду прочитаем первые стихи в 12 главе Бытия про Авраама. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и засловящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели у всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сие до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи». Мы здесь сделаем паузу. Здесь мы читаем в первых трех стихах Божий завет с Авраамом. Это, опять мы сказали, есть Адамовый завет, да, там прямо в первой и во второй главах Бытия. Есть Ноевый завет, который записан для нас в 9 главе Бытия. Здесь, в 12 главе, это завет Авраамовый. И опять, начиная именно с этого момента, Божьи заветы начинают распространяться не на всех людей на белом свете, а уже на определенную группу. И мы увидим, в какой цели это, для чего он так сделал. Давайте только вернемся сначала назад чуть-чуть. Кто был Авраам? Язычник. Мы читаем, да, в конце 11 главы мы видели, он из Ура Халдейского. Халдеи – это то, что мы бы назвали сегодня вавилонцы. Он был, правильно, пока еще не еврей, да, он был просто язычник. Этот город Ур, Ур Халдейский, находился, по крайней мере, возле устья реки Ефрата и Тигра. Вот там, в самом конце, южном конце сегодняшнего Ирака, на Персидском заливе, если понимаете немножко в географии. На данный момент, уже в 21 веке нашей эры, этот город находится намного более вглубь страны, потому что осадки реки накапливались, теперь именно Персидский залив намного дальше, чем, то есть устье реки вот, подвинулось. Вот, но первоначально этот город Ур-Халдейский был как раз город-порт, да, находился на Персидском заливе, там возле устья реки Ефрата и Тигра. В принципе, не сильно далеко от древнего города Вавилона, тоже в юге, в южной части сегодняшнего Ирака. В то время, когда Авраам жил, к слову, это приблизительно в 21-20 веках до нашей эры. То есть приблизительно 4000 лет назад, чтобы прикинуть. В это время, когда Авраам жил, Ур Халдейский был самый большой город на земле. С огромнейшим населением 65 тысяч человек. Чуть-чуть больше Светлогорска, да? Но поймите, конечно, что в эти дни это было огромное население для одного города, ведь только где-то 300 лет до рождения Авраама были живы на земле всего лишь 8 человек. Да, сразу после потопа Ной и его семья. Значит, за 300 лет люди, конечно, размножались, много родились. Вот, и самый большой город, самым большим населением был именно этот Ур Халдейский. Ур был не только самый населенный город древнего мира в этих веках, но тоже это был священный город лунного бога, которого звали Нанна. Или тоже в других разных языках этот бог, лунный бог, назывался по-разному. Вот у Акадицы он назывался Син. И это имя упоминается, кстати, в Ветхом Завете, если читать, и там про пустыню Сина. Есть такой в Ветхом Завете, кто хорошо знает Ветхий Завет, то ссылается именно на этого бога, вот этот лунный бог. В славянском народе просто называли месяц и поклонялись ему. Вот, это есть бог луны. Значит, этот Ур Халдейский был центр поклонения лунному этому богу. Само имя Нана переводится как просветлитель, тот, который просвещает. И тоже в этом городе Уре был огромнейший, если помните, мы говорили об этом пару недель назад, огромнейший зиккурат. Зиккурат, мы сказали, это, как мы понимаем сегодня, более-менее как пирамида. Это было место поклонения разным всяким богам. Мы сказали, что когда строили Вавилонскую башню, то это было именно зиккурат. К слову, в Уре, вот в руинах, там, где раньше был Ур, этот зиккурат один из самых хорошо уцелевших. Вот можно прямо, если кто-то разрешит, впустит вас в Ирак, можно пойти в этот город и посмотреть, и этот зиккурат до сих пор стоит. 4000 лет. Вот. То, в принципе, более-менее без вреда. Это очень большой был зиккурат, центр опять поклонения этого лунного бога. Мы знаем, и написано, даже можем открыть, посмотреть, в книге Иисуса Навина, в последней главе, в 24-й, здесь написано про Авраама, 24 глава Иисуса Навина, 2 стих. «И сказал Иисус», опять Навин имеется в виду, «всему народу, так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Другими словами, Авраам тоже поклонялся этому лунному богу, которому посвящен был город Ур. Он был кто? Простой язычник. Он поклонялся лжебогам. Он жил в самом большом и при том самом успешном городе в мире в это время. Он был богат. Мы видели, у него было много имений. Да? И при том мы увидим, уже не на этой неделе, на следующей, но тоже написано про его жену, что она была весьма красивая. При том написано, что когда они с Авраамом пошли в Египет, избежали засуху, то они пошли в Египет, там написано, что вельможи фараоновы сразу заметили ее и порекомендовали ее фараону. Да, сказали, вот красотка зашла в нашу страну, бери себе в жены. Вот. И, к слову, в это время, когда они порекомендовали ее фараону, ей было уже больше 60 лет. Так что мы знаем, что она действительно была вот супербомба. Да? То есть вот еще хвалят ее в 65 лет. Но мы должны понимать кое-какие вещи насчет Авраама. Авраам был избран Богом. Бог вот посмотрел и избрал Авраама не потому, что Авраам искал Бога. Авраам не искал Господа. Авраам поклонялся лжебогам. Авраам жил материалистической жизнью, в принципе, вот в самом успешном, богатом городе в мире. Имел много умений, наслаждался своей красавицей женой. Да? Он не искал Господа. Ни чуточки. Господь в своей суверенной воле, своей благодатью, он посмотрел и избрал Авраама. Не потому, что у Авраама были какие-то качества, были какие-то черты, которые понравились Господу. Это точно так же, как Бог призывает каждого из нас. Не потому, что у нас есть какие-то черты, которые отличают нас от остальных. Не потому, что Бог смотрит и говорит, а вот, вот этот будет хороший мне служитель, вот я его изберу. Не потому, что мы искали Господа, иногда даже христиане говорят, вот когда рассказывают свои свидетельства, что ну я вот там искал Господа, Он мне открылся. Павел пишет в послании к Римлянам, в 3 главе, знаете, да, этот стих, он говорит: нет разумеющего, никто не ищет Бога. В греческом слове «никто» буквально переводится как «никто». Да? Никто не ищет Бога. Вот люди иногда говорят, что «ну, я ищу Господа». Нет, ты не ищешь Господа. Непонятно, чего ты ищешь. Может быть, ты ищешь радости в жизни. Может быть, ты ищешь мира. Да? Даже когда, это, помните, Филиппах, в городе Филиппах, тюремщик забежал в клетку к Павлу и Силе, да, после землетрясения и сказал что? Что мне делать, чтобы спастись? Можно сказать, что он искал спасение, но он не искал Бога. Это другое немножко. Тоже Павел пишет, если хотите, можете открыть, второе послание Тимофею. 2 Тимофею, 1 глава, 9 стих. Здесь Павел пишет: «Спасшего нас и призвавшего званием святым», говорит, конечно, про Господа, «не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Бог, написано, призвал нас не по нашим делам, а по своему изволению, по своей воле, по своему выбору. И по своей благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, прежде чем как Господь даже создал мир, уже нам была дана эта благодать. И призвание Авраама, вот Господне призвание Авраама, было точно такое же. Полностью по благодати. Полностью, потому что это была часть Божьей суверенной воли. Не потому, что Авраам был какой-то духовный сильный человек, не потому, что Авраам искал Господа. Нет, он поклонялся лжебогам и жил материалистической жизнью. Но благодать была дана ему до начала времен. Точно так же, как каждый из нас принимает Христа. Мы не принимаем его, потому что, ну, мы были чуть-чуть поумнее, чем те, которые отвергли его. Нет. Мы не приняли его, потому что, ну, мы очень ревностно искали Господа до этого момента. Мы приняли его только по Божьей чудной благодати. Потому что Господь сказал: хочу тебя спасти. Он, Бог, решил открыть себя нам. Не мы открыли его себе. Бог открыл себя нам. В то же самое время, как Авраам поклонялся Господу, другим богам, то Господь открылся ему. Точно так же, как и каждый из нас. До Христа мы поклонялись разным предметам, разным вещам в этом мире. Мы надеялись на что-то, кроме Иисуса Христа. И Господь нашел нас, открыл себя нам, сказал: вот я. Это суть Евангелия, друзья. Вот это и есть суть Евангелия. И именно поэтому тоже здесь подчеркивается, почему религия настолько опасна и, в конечном итоге, мерзка для Господа. Религия говорит, что Бог меня любит за то, что я делаю. За то, что я делаю правильно или за какие-то мои качества. Но это то же самое, что сказать: Бог не любит меня, Он любит то, что я делаю. Значит, Бог нас не любит в религии. Вот почему религия полностью противоречит сердцу Божьему. Вот почему религия мерзка перед Богом. Однако Евангелие говорит, что Бог любит нас не за наши дела, не за наше поведение, что Он избрал нас не потому, что у нас были какие-то определенные качества, а Он любит нас просто так. И если Он любит нас просто так, без нашей помощи, Без нашей поддержки этой любви, значит, его любовь не может прекратиться. Если эта любовь заключается полностью в его характере, а не зависит от наших дел, то никакие наши дела не могут изменить эту любовь Божию. И это здорово. Это есть благая весть, хорошая новость. Но дело в том, что даже когда мы немножко поняли это, приняли Христа, смирились перед Богом, сказали, да, я не могу своими делами заслужить Божью любовь. Тем не менее, эта религия может потом вкрадываться в наше мышление. Мы можем начинать думать, что, ну да, Господь вот спас меня по благодати, но я буду только Ему нравиться, если я делаю то и то и то. Ну да, Господь вот простил мои грехи, но Он действительно только будет меня благословлять, и будет действительно только благорасположен по отношению ко мне, если я там, читаю Библию каждый день, там, даю пожертвования, там, служу каким-то образом, так далее, так далее, так далее. Нет, это религия, друзья, это не от Господа, это яд для Евангелия. И Евангелие есть противоядие этого законничества, этой религии, потому что Евангелие говорит нам, что Бог любит нас по своей благодати, по своему изволению Он избрал нас. Возвращаясь к Аврааму. Да. Мы знаем, однако, что Авраам в своей истории, мы видели, что Бог призвал его совершенно суверенно. Совершенно по благодати, не потому что Авраам его искал. Но, когда Авраам услышал призвание Господа, то Авраам должен был ответить чем? Верой. Он должен был поверить в то, что Бог ему говорил. Авраам, опять, живет в самом большом городе в мире, в это время в самом успешном городе. Он богат, он имеет жену, просто красавицу. Авраам, поймите, это эквивалент какой-то миллионер, живущий в Нью-Йорке со своей красавицей женой, да, ничем не озабочен, все обеспечено. Вот Авраам, вот кто он, да, поклоняющийся не Господу, а просто вот своему успеху, разным богам и так далее. И что Бог ему говорит? Что Бог говорит Аврааму? Он говорит, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Поймите тоже, что в эти дни, вот в древние времена, что город, большой город, это значил не только богатство, не только торговля и так далее, это тоже было самое безопасное место. Это значило безопасность. Вот, если разорилась какая-то война, и начали нападать, да, на страну, то жителям безопаснее всего где? В городе. Потому что древние города, все, конечно, имели большие стены вокруг себя. Это было защищенное место. Это было место безопасности. Авраам жил там, в безопасности. Что тогда Господь просит у Авраама? Что Он просит Авраама делать? Когда Он говорит, пойди из земли твоей, от дома отца твоего. Другими словами, Господь говорит Аврааму, перестань полагаться на себя. Перестань доверять только себе. Для своей безопасности, для своей уверенности мира, да, представлялось в городе, для своей важности, да, то, что вот ты кто-то, Авраам, теперь ты богатый человек в большом городе, там, в Нью-Йорке приблизительно, да, вот ты важный человек, перестань доверяться себе для своей значимости в этой жизни, для своей ценности. И перестань доверяться себе, Авраам, для своей цели в жизни. Вот у тебя свои цели, ты добился много чего в этом городе. Выйди. И вместо того, чтобы доверяться себе, научись доверяться мне. Интересно, кстати, заметить, что Господь обещает Аврааму в этом завете. Посмотрим еще раз. Он говорит, что «я произведу от тебя великий народ», то есть цель в жизни, да? Величие. Он говорит: «я возвеличу имя твое», то есть ценность, да? Личность. Вот кто ты, твое имя – это то, кем ты есть. Господь говорит: «я возвеличу имя твое». Вот ты работаешь и зарабатываешь, и пытаешься делать великим свое собственное имя. «Я возвеличу твое имя», Господь говорит Аврааму. И тоже он говорит: «я благословлю благословляющих тебя и заславляющих тебя прокляну». Другими словами, «я защищу тебя». «Я буду твоей уверенностью». «Я буду твоим миром», другими словами. Это очень интересно смотреть, какой здесь идет контраст между 12 главой и заветом Авраамовым, и между тем, что сказали строители Вавилонской башни. Что они говорили? Помните? Давайте посмотрим еще раз в 11 главе здесь. 4 стих, они говорят: «построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли». То же самое. Они сказали: «мы сделаем башню с высотою до небес», то есть величие, другими словами. «Мы», они откровенно говорят, «мы сделаем себе имя». «Мы определим свою личность, мы определим то, кем мы являемся. Мы сделаем себе свою славу». И они говорят: «мы построим это, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли», то есть в свою защиту. Это будет уверенное место, защищенное место. Вдруг опять, как мы сказали, да, вдруг даже потоп придет опять. Мы будем в безопасности. Но разница между Вавилонской башней и между заветом Господа с Авраамом заключается в том, что эти строители Вавилонской башни, они полагались полностью на себя для этих вещей. «Мы сделаем себе имя, мы построим башню с высотою до небес, и чтобы мы не рассеялись». Мы обеспечим себе значение и цель в жизни. Мы обеспечим себе свою личность, то, кем мы являемся, свое имя, другими словами. Мы обеспечим себе безопасность, мир. Все от нас. И хотя мы знаем, Господь спустился и рассеял этих людей в разные народы, и они уже прекратили строить башню Вавилонскую, тем не менее, этот склад ума остался. Не написано, что он изменил их ум, только их язык. И многие продолжали жить с такой же философией. И мы видим, что Авраам жил с такой же философией. Он живет теперь в самом большом городе, приобрел себе много чего, много имений, поклоняется лжебогам. Он обеспечил, другими словами, себе величие, то есть цель в жизни. Он обеспечил себе имя, то есть свою идентичность, свою личность. Он сам определил это. И обеспечил себе безопасность, живя в самом большом успешном городе на белом свете. Авраам до этого момента жил в философии Вавилонской башни. Это то, чем он занимался там в Уре халдейском. Но что Бог говорит Аврааму? Перестань полагаться на себя. Я хочу, чтобы ты прекратил полагаться на себя для своего мира и безопасности, уверенности в жизни. Для своего величия, для своей цели в жизни. Для своего имени, для своей личности в жизни. Перестань полагаться на себя. Господь бы сказал Аврааму, я хочу быть твоей целью. И потом он скажет Аврааму, я есть великая награда твоя. Другими словами, твоя цель. Он бы сказал Аврааму, я хочу, чтобы мой план было твое величие в жизни. Я хочу, чтобы ты нашел свою ценность, свою личность не в том, чего ты добился, не в том, сколько у тебя имений, а чтобы ты нашел свою личность в том, кем я тебя создал. Господь бы сказал Аврааму, я хочу, чтобы ты нашел мир, уверенность, безопасность не в своем большом городе, не потому что у тебя там ружье под кроватью, а во мне. Потому что ты знаешь, что я забочусь о тебе. И Господь знал, что пока Авраам живет в Уре Халдейском, этого не будет. Господь знал, что он не изменится. Авраам не изменится, пока он живет в этом городе. Поэтому тот шаг веры, который Господь просит Авраама принять, он говорит, выйди. Выйди из твоей страны, из твоей земли, от родства твоего, от дома отца твоего. Оставь все, чему ты доверяешься, и доверься мне. Выйди и доверься мне. Господь хотел, чтобы Авраам доверил Господу, а не себе. И Бог тоже знал, что нужно для такого доверия в случае Авраама. Для него это было необходимо выйти из своего города. Да, сделать этот шаг веры. Помните, тоже в Новом Завете был юноша богатый, который пришел к Иисусу и задал ему вопрос, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь, да, Царство Божие. И Иисус говорит ему, ну, соблюдай заповеди. И он спрашивает, какие? Иисус перечисляет там последние 6 из 10 заповедей. И юноша говорит, ну, я все это соблюдал с самого детства моего. И написано, что Иисус посмотрел на него и полюбил его. Не то, что он возненавидел его, да, вот какой ты там высокомерный. Нет, он полюбил его. Видел, что у него есть это желание. И сказал ему, иди, продай все твое имение, раздавай нищим и следуй за мной. И мы знаем, конечно, конец этой истории. Написано, что богатый юноша, он ушел опечаленным. Почему? Потому что он доверился. Он доверялся своим богатствам. Вот на чем он полагался. Он полагался на своем богатстве. И здесь Бог говорит Аврааму, вот у тебя все это есть, ты должен выйти из этого города. Ты должен выйти от дома отца твоего. Ну, что это значит? Для того, чтобы следовать за Иисусом, нам нужно продать все свои квартиры, все свое имение, да, жить бомжами и идти за Иисусом. Нет, но какие были первые слова Иисуса, когда он начал то, что называется Нагорную проповедь? Самые первые слова в Нагорной проповеди какие? Помните? Блаженные кто? Нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это, кстати, очень интересно замечать. Можно наблюдать и прослеживать это. Что Евангелие Иисуса Христа всегда распространяется быстрее среди нищих, чем среди богатых. В Римской империи, конечно, были некоторые знаменитые люди, которые приняли Христа, но в основном это были кто? Рабы, нищие люди. Павел, помните, когда он написал первое послание к Коринфянам, он сказал: «Немного из вас, братья мои, чего? Мудрых, немного сильных, немного благородных по плоти». Другими словами, в основном вы никто, да? Вы, как общество считает, вы просто мусор общества. Да? Не сливки общества, а мусор. Интересно тоже, даже вот это можно не только в раннем христианстве прослеживать, но вообще по всей истории церкви. Даже вплоть до недавнего времени у нас в Известной Украине. Помните, когда было великое возрождение духовное здесь, в последнее время? В ранних 90-х, да? Приблизительно. А? Не, ну это тоже. Но более в недавнее время, да? В ранних 90-х. Я думаю, что кое-кто из вас, по крайней мере, даже помнит это время. Что еще происходило в это время? Распад Союза. Сразу после перестройки огромнейшая нищета. Разруха, да. И многие люди даже не могли найти, что кушать. Вот буквально, реально. Это совершенно другая Украина, чем теперь в 2008 году. Совершенно другая. Но тоже в это время Евангелие распространилось здесь, в нашей стране, очень мощно, очень быстро. Почему? Потому что нищие люди просто, естественно, уже понимают, что они не могут полагаться на себя. Когда человек нищий, когда у него ничего нет, может быть, кто-то очень гордо есть, но в основном нищий человек понимает, что полностью полагаться на себя он не сможет. Он должен найти помощи, он должен найти милостыни. Да? Милость, другими словами. Он уже предрасположен открыть к милости Божьей. Просто из-за своего экономического состояния. Если сравнить теперь, в 2008 году, насколько люди открыты к Евангелию на Украине, да, намного меньше. Зато материализма намного больше. У всех кредиты, ремонты, машины и так далее. Однако духовная открытость намного уменьшилась. Интересно тоже, что сегодня самые трудные миссионерские нивы, как говорят, самые трудные места проповедовать Евангелие Иисуса Христа, это не в коммунистическом Китае, это не в мусульманских странах. Самое трудное место проповедовать Евангелие Иисуса Христа, это в богатых западных странах. Не по государству, не по гонению, а по открытости сердец. Может быть, мусульманские государства будут преследовать тебя, убьют тебя, зато сердца будут очень открыты. В Китае очень много христиан. Почему? Потому что живут в основном в жуткой бедности. Есть, конечно, определенный слой богачей, вот, но в основном в большой нищете. И много-много наших братьев и сестер там. Люди очень, вот как раз там в Китае и сейчас возрождение происходит. Почему это? Потому что человек, который богатый, человек, который в таком положении, он, опять, не каждый, потому что человек может определить свое сердце сам, но по большей части большинство богатых людей, как Авраам до призвания Христа, до призвания Господа, полагаются на себя. Да? Они полагаются полностью на себя. Они думают, что как богатые люди, вот тяжело поработаешь, и все у тебя будет, все у тебя получится. Да? Это такая же философия, как в религии. Вот поэтому религия и богатство дружат друг с другом. Не настоящая духовность, но религия, законничество. Потому что и то, и другое говорят, ну, попахаешь, поработаешь очень сильно, потрудишься, и у тебя все получится. Да? Вот что говорит религия, вот что говорит богатство. Да? Ну, что это значит, что это подразумевает, что только нищие люди могут покаяться, что ли? Да, только нищие духом. Опять, помните первые слова Иисуса в Нагорной проповеди? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Да. Не обязательно, чтобы человек был физически, материально нищим, чтобы покаяться, конечно, нет. Но он должен быть в сердце, в духе нищим. Что значит, что он не полагается просто на себя, просто на свои способности. Он ждет милости. Он знает, что без милости ему никуда. Вот что значит быть нищим духом. Что он полагается полностью на благодать Божию. Кстати, к слову, именно поэтому учение, которое существует среди некоторых христиан, о том, что верующие должны быть богатые, должны процветать, вот именно поэтому это настолько глупо, это настолько противобиблейское. Потому что эти люди стремятся за богатством, якобы во имя Христа, но в то же время они противоречат сердцу Христа, которое говорит: становитесь нищими духом. Да. Это, с одной стороны, учение, вот это процветание, которое, во-первых, для богатых людей глупо. Да? Вот если конечный результат христианства для того, чтобы быть богатым и здоровым, зачем вообще Билл Гейтс покаяться? Ему незачем покаяться, он уже богат и он уже здоров. Да? Незачем ему покаяться. И с другой стороны, это обижает нищих. Да. Может быть, первоначально, привлекает нищих. В конечном итоге это унижает нищих. Потому что если они не станут богатыми, значит, что-то с тобой не так. Бог тебя не любит. Ты не имеешь его благорасположения и благословения. Именно поэтому это учение настолько и вредно, и противобиблейское. Это противоречит всему сердцу, всей сути Евангелия. Есть запись про это учение более подробно, можете взять в библиотеке. Возвращаясь к Аврааму. Божье избрание было... Чисто по благодати, полностью суверенно из-за того, что Авраам сделал или не сделал. Но с другой стороны, Авраам должен был ответить по вере. Он должен был принять этот шаг веры. Он должен был научиться доверяться Богу, вместо того, чтобы доверяться только себе. На кого мы полагаемся, друзья, сегодня? Мы знаем, конечно, если мы христиане, что для нашего спасения, прощения грехов, мы полагаемся на Иисуса. А как насчет нашей уверенности и мира, и безопасности? На что мы полагаемся? Как насчет того, где мы находим свою ценность, свою личность, кто мы? На что мы полагаемся для этого? Что определяет нас? Где мы находим свою цель? Или, как мы сказали, где мы находим смысл жизни? Ради чего мы живем? Во Христе ли? Или в чем-то другом. Полагаемся ли мы, на себя в одной из этих, сфер? Чему мы доверяем? Вместо Господа? Говорит ли Бог нам в каком-то вопросе, жизни, в какой-то сфере жизни? Выйди из этого. Потому что пока ты пока ты там, ты не будешь мне доверять. Это вопросы, которые мы должны задавать каждый себе. И которые другой за нас не может отвечать. Сегодня вечером, когда вы будете дома проводить время, задавайте себе и Господу эти вопросы. Пусть Он вам ответит. Тоже насчет Авраама. Мы читаем, и давайте даже откроем дополнительную информацию о Божьем призвании Авраама. В послании к евреям. В 11 главе. Послание к евреям. 11 глава. Можете открыть, посмотреть, или просто послушать с 8 по 10 стихи. Здесь Павел пишет: Верою Авраам повиновался призванию, которое имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал на земле, как на чужой, с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал Города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Обратите внимание на эту фразу, что Авраам вышел из своей страны, в восьмом стихе, не зная, куда идет. Он пошел, не зная, куда идет. Бог не вручил Аврааму карту. Он не вручил Аврааму GPS и сказал: вот посмотри. Вот твоя конечная цель, вот как ты дойдешь этими тропинками. Господь даже не говорил Аврааму, когда он вышел, куда он идет. Он просто сказал: выйди. Куда, Господь? Просто выйди. По пути я тебе скажу. Это очень часто, как Господь ведет нас. По одному шагу. Только по одному. Почему? Потому что если бы он дал нам 20 шагов, мы бы сказали: спасибо, Господь, за карту. И я пошел до свидания. И мы бы пошли по всем шагам, которые мы уже заранее знаем. Попытались бы исполнить их сами. Потому что наша природа человеческая. Всегда возвращается к этому полаганию на себя. Поэтому Господь сказал Аврааму: выйди. Куда? Не чтобы издеваться. А я скажу тебе потом, Авраам. Потому что если мы идем чуть-чуть подрастет, чтобы нам больше понимал. Мы идем, и спросит она: куда мы идем? Я скажу: вот там, потом налево, и вот там. Она как ребеночек скажет: побежала. И побежит. Но если я скажу, до тебя я еще не скажу тебе. То что значит? Идти рядом со мной, держаться за руки. Вот почему Господь дает нам шаг по одному. Потому что для Него важнее не то, что мы достигнем цели какой-то, а что мы пойдем, держа с Ним руки за руки. Есть еще одна важная деталь здесь. Заметьте, в Евреям в 11 главе написано, что Авраам взял, в 11 главе написано, когда Авраам вышел из Ура Халдейского, он взял с собой кто? Ну, естественно, свою жену, племянника, который имел отца, потому что его отец умер. по всей видимости, Авраам и Сара заботились о нем. Но написано, он взял с собой своего отца. Да. Написано, что Фара пошел с ними. Отец Авраам. Это важная деталь. Они дошли до Харана. Если читать то, что здесь написано в Бытие, в 11 главе, то может казаться, что они из Фура уже знают, что они дойдут до Ханаана. До Ханаанской земли. В конце 11 главы. Как там читается, что... В 31 стихе, что взял Фара, Лота, внука своего, Сару и так далее, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. И здесь, если фразу читать, то можно догадываться, что они уже знали, куда идут. Но, к счастью, Новый Завет раскрывает нам дополнительную информацию. Во-первых, мы читали только что, что Авраам не знал, когда он вышел. Он вышел по вере. Господь, куда? Выйди, я тебе покажу. Именно поэтому он здесь говорит. Пойдешь в землю, которую я укажу тебе. Господь ему сразу не назвал. В какую землю? Сказал, я укажу тебе. Я буду с тобой. Я покажу тебе. Тоже еще дополнительная важная информация в книге Деяний. В Новом Завете. Все знаете, где эта книга? Книга Деяний. Седьмая глава. Со второго по четвертый стихи. Прочитаем. Седьмая глава Деяний, со второго по четвертый. Это Стефан рассказывает историю перед Санедрионом. Он говорит, но он сказал, мужи, братья и отцы, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харане. Оттуда, по смерти отца его, переселил его в землю, в которой вы ныне живете. В Ханаанской земле. Здесь проясняется, потому что опять чуть-чуть неясно. Именно про продолжительность, последовательность событий. Написано, что Бог явился Аврааму, когда? Когда он еще жил в Месопотамии, то есть в Халдейском. Если читать в Бытие, можно понять, что Бог уже жил в Харане. Но здесь объясняется, он появился ему, когда он жил в Уре Халдейском. Перед тем, как он переселился в Харан. И сказал, выйди, оставь страну твою, родство твое и дом отца твоего. И написано, что они вышли, он взял с собой своего отца. Они дошли до Харана, не до Ханаанской земли, не до Израиля, а до Харана. Харан сегодня в южно-восточной Турции. Если интересно, где это было. И только когда Фара умер, тогда написано, Господь переселил его в обетованную Ханаанскую землю. Что Бог сказал Аврааму, пока он был еще в Уре Халдейском? Что он сказал ему? Мы уже 300 раз повторяли эту фразу. Что он сказал ему? Выйди из земли твоей. Но что еще? Вот прямо там в стихе написано. И из родства твоего, и из дома отца твоего. Он должен был оставить, он должен был оставить город, не только свой город, но тоже свое родство, тоже свое и, родство дом именно своего и дом отца. Именно своего отца. Авраам не сделал этого. Не сделал этого. Он только частично. Он сделал, только частично. Да, он сделал, вышел. Да, он вышел из Ур-Халдейского. Зато он взял дом своего отца с собой. Фар. Он только частично. Он только частично послушался. И они доходят. Они доходят до Харана. До Харана. Харан, кстати, тоже был, кстати, один, тоже из был главных, один из главных городов тех времен. Это тоже был, важный экономический центр. Не такой большой, правда, как Ур-Халдейский. Но это тоже очень важно, как переехать из Нью-Йорка в Чикаго. Тоже такой большой важный город. Харан, кстати, был второй центр поклонения Бога Луны. Первый был в Ур-Халдейском, второй был в Харане. И Авраам находится, по крайней мере, 20 лет в городе Харане, пока доживает его отец. Написано, что когда они вышли из Харана, когда Фара умер, Аврааму в это время уже было 75 лет. Когда они вышли из Ур-Халдейского, мы не знаем по крайней мере немало. Многие учителя Библии почитывают, может быть, это даже лет 20. Авраам со своей семьей жили в Харане. Но про это время в Харане, которое Авраам провел, абсолютно ничего не написано. Почему? Потому что это было время полностью утрачено. Утрачено зря. Он только частично послушался, но частичное послушание Господу — это не послушание. Частичное послушание, помните, хорошая иллюстрация этого принципа. Царь Саул, Господь приказал, чтобы они воевали с амаликитянами. И сказал: убейте всех до последнего. Они убили всех, кроме царя Агага. И что произошло в результате? Пророк Самуил обличил Саула в том, что он не послушался Господа. Господь сказал: убейте всех. Частичное послушание — это не послушание. И Авраам частично послушался Господа. И дошел до Харана. До Харана, не до обетованной земли. Он заблудился по пути. Он не получает дальнейшего направления от Господа. Почему? Потому что он не исполнил то, что Бог первоначально сказал. Бог мог бы и наверняка хотел бы. Привести Авраама сразу в обетованную землю. Но Авраам не послушался Господа. И поэтому он застрял в Харане. Может быть, чуть ближе в сторону обетованной земли. Но совершенно не обетованная земля. Авраам, отец веры. Он тоже медленно учился, делал ошибки. Что должно нас обрадовать, если он называется отец веры, значит, мы тоже, Господь дает место расти. Он не ожидает, что он не ожидает, в следующий что день после покаяния, следующий день после покаяния мы будем Бог полностью в каждом полностью в каждом вопросе поверить. Бог же понимает, Бог же понимает, что мы расти, расти в этом постепенно, постепенно. Но все-таки это зависло, все-таки от это зависло от Авраама, то, что он то, что он провел в Харане бесполезно 20 лет, потому что он не просто исполнил то, что Бог ему говорил. И потом мы понимаем, что в конечном итоге, когда Фарма, отец Авраама умер, тогда Господь повторяет Аврааму первоначальное призвание. Да. Он повторяет, что он сказал, когда он был в Уре-Халдейском. Только теперь он уже повторяет то же самое. Почему? Потому что Авраам не слушался первый раз. Он говорит, выйди из земли твоей, от отца твоего. Конечно, теперь, как бы у Авраама нет особого выбора, оставить своего отца, труп тягать по пустыне очень трудно. Поэтому он оставил Фару там, в Харане, похоронил. И теперь уже вышел. По-настоящему, теперь он уже оставил дом своего отца. Иногда верующие говорят, я не чувствую, что Господь говорит. Я не чувствую, что Бог направляет. Слушайте внимательно. Не всегда, но иногда. Это вполне возможно. Потому что мы не послушались то, что Он сказал первый раз. Я чувствую, что я просто застрял в одном месте и не знаю, что дальше. Авраам застрял, почему? Потому что он не исполнил то, что Бог сказал первоначально. Опять не в каждом случае. Но может быть. Бог не просто проговаривает, чтобы слышать свой собственный голос. Он проговаривает, чтобы мы ходили в соответствии с тем, что Он говорит. Застрали ли мы? Не слышим направление. Надо задать себе вопрос, что Господь мне последнее сказал. Четко. И исполнил ли я это? Если нет, может быть, именно причина, почему нет направления. Потому что мы еще не исполнили то, что Он первоначально сказал. И наконец-то мы читаем после смерти своего отца взял Лота, своего племянника, Сару, свою жену, собрал все свое имение, здесь написано. И доходит наконец-то из Харана до земли Ханаанской. Хананские, конечно, там жили в это время ханани, о которых мы поговорим потом, в 15 главе. Но мы здесь сегодня остановимся. И увидим теперь их путешествие в Хананскую землю. Так что давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже. Спасибо, Иисус, за то, что Ты есть верный, за то, что Ты избрал нас не по нашим делам, а по Своему изволению, благодать, которую Ты дал нам во Христе до вековых времен. Боже, что наши избрания не зависят от нас, от Твоей чудной любви, от Твоей великой милости. Боже, мы славим Тебя за это. Боже, мы просим, Господь, чтобы Ты учил нас доверяться Тебе, Боже. Господь, доверяться в каждой сфере жизни, в каждом вопросе жизненном. Господь, чтобы мы не полагались на себя, ни для своего смысла в жизни, ни для своей ценности, ни для своего мира, чтобы мы научились полагаться полностью на Тебя. Боже, мы желаем быть направляемыми Тобой. Господь, дай нам чувствительные сердца, чувствительные сердца, слышать, что Твой Дух говорит. Если в чем-то где-то если мы застряли, Боже, застряли, покажи, Боже, нам, покажи нам, обличи. Боже, не в наказание, Боже, не в наказание, чтобы мы могли это отдать Тебе. И просто идти, дальше, просто идти дальше с Тобой, Господь. Радуясь и наслаждаясь Твоим общением. Держа с Тобой руки за руки. Мы славим Тебя, Боже. Мы славим Тебя, и Боже. И просим, чтобы Ты наполнил нас Своим Духом сейчас. Спасибо.